Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении второго постановления Иисуса Христа Церкви, таинстве Вечери Господней, мы начали рассматривать вопрос ответственности верующего к Вечери Господней. В предыдущей программе мы указали, что верующий, который увидел из Нового Завета желание Иисуса Христа для него совершать Вечерю Господню, во-первых, должен сам присутствовать на ней. К сожалению, этот очевидный факт не всем верующим виден. Многие страдают так называемой болезнью Morbus Sabbaticus, воскресной болезнью, которая продолжается только 24 часа и только в воскресенье. Многие верующие находят разные извинения, чтобы не присутствовать на вечере Господней, как, например, незначительная головная боль, маленький дождик, прохладное утро, неожиданные гости – или усталость после субботних поздних занятий и приготовления воскресного обеда. Иногда верующие отсутствуют на вечере Господней, потому что получили и приняли приглашение посетить другую церковь, в то время как воспоминание Господа Иисуса Христа происходит в их церкви дома. Следовательно, его место – пусто, и его нет в назначенном месте его Господа и Спасителя, и таким образом он не исполняет требования «Сие творите мое воспоминание». Никто не желает унизить важность общения верующего с другими, где и когда это возможно, и не создать строгие правила и постановления, когда и куда может верующий пойти для общения. Однако благоразумие такого курса действий подвергается вопросу. Новый Завет ясно указывает, что каждый верующий является служителем Господа Иисуса и, как такой, один ответственный пред Господом за свой характер и сферу своего служения Ему. Написано: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает?» Римлянам 14 глава 4 стих. Также нужно помнить, что верующему христианину все позволительно, однако нужно также помнить, что не все полезно для него. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Верующий не только должен уметь различать между хорошим и плохим, но он также должен научиться различать между тем, что хорошее, и тем, что лучшее, ибо возможно, что хорошее может стать врагом лучшему. Каждый верующий поэтому должен осторожно и молитвенно взвесить в присутствии Божьем и быть полностью убежденным в своем уме по поводу относительной ценности его служения Богу и великой ценности поклонения Богу. Он должен принять к своему сердцу факт, что общение его с другими верующими в другом месте не должно совершаться насчет его поклонения Господу и что Вечеря Господня, учрежденная его Господом, должна занимать преимущество над всем общением с другими во имя Его. Несмотря на то, что нет определенного и авторитетного повеления от нашего Господа Иисуса для своих учеников, чтобы они участвовали в Вечере Господней, каждый раз она совершается в их церкви, однако каждый верующий должен стоять перед тремя фактами. Первый. Определенное требование его Господа в воспоминании его в преломлении хлеба и питии чаши. Второй. Пример ранней церкви, которая собиралась по воскресеньям для совершения вечери Господней. И третий факт. Неизреченная привилегия, чтобы собираться в присутствии самого Господа с другими верующими, чтобы исполнить благодатное желание Господа Иисуса Христа. «Сие творите в мое воспоминание». Имея эти три факта в виду, верующий не должен иметь колебания в своем выборе между присутствием на вечере Господней или отсутствием от нее по причине общения с другими. Определенно, так должно быть. Если церковь, которой мы принадлежим, является библейской в своих принципах, тогда каждый верующий должен стремиться верно поддерживать ее всеми средствами в его силе, своим присутствием, молитвами и дарами. Совершенно возможно верующему настолько быть увлеченному в посещении других церквей и специальных собраний, что он не будет иметь времени для своей церкви дома. Таким образом, он растрачивает свою энергию вместо того, чтобы концентрировать ее. Древние римляне имели пословицу, на которую стоит обратить внимание. «Не делай ничего, что, если делается всеми, повредит положению». Предположим, что все братья в церкви отсутствовали в участии вечери Господней, потому что приняли приглашение побывать в другом месте для общения. Что бы было бы собранием для воспоминания Господа Иисуса Христа? Слова вдохновенного апостола соответствуют в этом отношении. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непорекновенны в день Христов». Филиппийцам 1 глава с 9 по 10 стих. Мир, плоть и дьявол соединяются, чтобы помешать верующему быть на его месте на вечере Господней. Многие верующие во время болезни, лежа на постели, исповедовались, как мало они ценили воспоминания Христа в преломлении хлеба, пока сами не могли пойти, чтобы присутствовать на ней, даже когда теперь хотели бы это сделать. Многие верующие в других обстоятельствах, не имея возможности бывать на вечере Господней, выражали те же чувства. Давайте решим, что мы по милости Божией, и насколько это зависит от нас, мы будем присутствовать на вечере Господней каждый раз, она будет совершаться. Затем, во-вторых, ответственностью верующего является быть на вечере Господней вовремя. В этом-то многие бывают несостоятельными, в основном по причине непредусмотрительности в применении здравого смысла. Как часто поклонение Господнего народа нарушается теми, которые по привычке приходят поздно? Мы не говорим о тех обстоятельствах вне нашего контроля, которые заставляют нас невольно опаздывать. Мы особенно думаем о тех, которые происходят от недостатка здравого планирования. Посредством незначительного планирования плюс хорошей дозы решительности с поддержкой некоторого практического действия это нужно и можно избежать. В этом отношении наш Господь Иисус Христос является хорошим примером, ибо мы читаем: «И когда настал час, Он возлег и 12 апостолов с Ним». Луки 22 глава 14 стих. Привычное запаздывание неизвинительное. Это показывает неприятную диспозицию, недостаток обыкновенной вежливости, честности и приличия. Какое право имеет этот брат или сестра, чтобы обкрадывать у своих близких верующих время, предназначенное для воспоминания Господа и поклонения, когда они опаздывают и шумом входят? Эти верующие в понедельник приходят на работу вовремя. На производстве привычное запаздывание приводит к неприветливому последствию со стороны их работодателей. Почему тогда с Господом должны обращаться с меньшим почетом, чем с простым работодателем? Такое хроническое опаздывание также указывает на недостаток самообладания и неспособность дисциплинировать самого себя, чтобы исполнять некоторые законные требования. Это означает физическую, умственную и духовную леность вместе с небрежностью, которая доходит до грубости к чувствам других. Это является самой сущностью невнимательности, которое не считается с чувствами и удобством других. Таким образом, они приходят 5, 10, 15 или 20 минут позже и мешают всем своим приходом. Эту ситуацию можно легко исправить, если встать на 30 минут раньше и выйти с запасом времени, чтобы прийти на собрание, но нет. Они тратят время на разные мелочи и тогда спешат, и за неимением времени обыкновенно опаздывают. О, как бы нам хотелось встрепенуть тех, которые по привычке всегда опаздывают, чтобы они осознали свою беззаботность, непочтительность и недостаток вежливости и безразличия к удобству и выгодам других. Гораздо лучше прийти на собрание на 15 минут раньше. Это даст немного времени для приготовления сердца для собрания, благоговейно помолиться и поразмыслить. Это все лучше настроить верующего оценить и исполнить цель, для которой он пришел, вспомнить Господа Иисуса Христа в преломлении хлеба. Аминь.